И это мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Okay. Well, I strongly urge you to sit in that corner. Я очень настоятельно рекомендую вам пересесть вот в этот угол. Okay, from that heater there's heat for about 10 meters maybe and after that it gets cold. Потому что там где-то метров на 10 от этого обогревателя чувствуется всё-таки хоть какое-то тепло. Yeah, so don't be embarrassed. Get up, move over there, put your coat on, whatever you have to do to be warm here. Не стесняйтесь, пересаживайтесь поближе к обогревателю, если нужно, наденьте куртку или пальто. Today we're going to continue this our study in the book of Revelation. Сегодня будем продолжать изучать книгу Откровения. Before we do, I want to remind you of your homework for next week. Перед началом хочу сразу же напомнить вам о следующем домашнем задании на следующую неделю. Okay, for next week, read chapter 4 and 5. На следующей неделе прочитайте две следующие главы, четвертую и пятую. With chapter 4 and 5 in the book of Revelation, we already begin to talk about the future. Приступая к изучению четвертой и пятой глав, мы будем уже говорить о будущем. And chapter 5 is very foundational for understanding what is going on our earth right now and what is coming in the future. Пятая глава очень фундаментальная, основная, потому что именно в ней говорится о том, что происходит сейчас на земле и о том, что грядет в ближайшем будущем. Okay, so read them, you'll be blessed. Прочитайте эти главы, поверьте, вы получите благословение. All right. And then today, last week we did not finish talking about the church in Thyatira in chapter 2. На прошлой неделе мы так и не закончили с вами рассматривать одну церковь, Фиатирскую церковь. So today we're going to try and talk about four churches, starting in chapter 2, verse 18. Сегодня попытаемся рассмотреть целых четыре церкви, начиная с Фиатирской церкви, с 18 стиха 2 главы. And also, maybe it's worth mentioning that as we are studying the book of Revelation, и, наверное, еще стоит мне все-таки упомянуть, сказать, во время изучения книги Откровения я должен сказать, что существует множество разных методов толкования этой книги. And some people think that this is a book of history, that all the things that are written here have already happened in the first few centuries of the Christian era. Некоторые люди считают, что все события, которые здесь описаны, это все уже в прошлом, это история. И все эти события произошли на протяжении первых столетий после появления ранней церкви, прихода Христа. Of course, it's very hard to ground that on what the Bible teaches. You know, again and again, God is directing us to the future. Очень трудно как-то все это связать с тем, что здесь написано в Библии. Если мы посмотрим на то, что здесь написано, это все относится к будущему. Mm-hmm. Also, here, even as we study the seven churches, и даже по мере изучения и разбора каждой из семи церквей, there is also the method of studying the seven churches that sees them as seven ages of church history. Существует даже такой подход, когда семь этих церквей рассматриваются как семь этапов или как бы эпох церкви. The church in Ephesus, the early church for the first century or two. Например, Эфесская церковь рассматривается эпоха Эфесской церкви рассматривается как эпоха ранней церкви, первое, второе столетие максимум. The church in Smyrna is the period of persecution under the Roman Empire. А затем Смирская церковь — это церковь, которая это эпоха, которая описывает эпоху римских гонений. Chapter 3 is the Pergamos church, the period where the leadership in the church begins to be corrupted in many ways. Затем эпоха Пергамской церкви считается, что это эпоха, как раз та эпоха, когда все руководство церкви и верхушка церкви становится в конец развращенной. You know, starting with the time of Constantine and the legalization of the Christian church. Это еще со времен жизни Константина и появления излишнего законничества в церкви. That's interesting. Это все очень интересно. Yeah, but as we study it, we're studying it kind of more from a the point of view that these were historical, concrete churches that existed at this time. Это все очень, конечно, интересно, но мы с вами все-таки сосредотачиваемся больше в том и рассматриваем эти церкви непосредственно как реально существующие исторические церкви. They were all historical churches, we know that. Потому что каждая из этих церквей реально исторически существовала, нам это достоверно известно. And Jesus Christ had particular word, a particular counsel for each one of these churches in the situation that they were in at that time. И у Христа было свое послание и свое обращение, свое слово к непосредственно каждой отдельной церкви. And I believe that these seven churches together give us a picture of the kind of churches that might exist and the kind of problems or good things that happen in the Christian church. И мне кажется, что именно вот эти вот семь церквей могут стать прекрасными прообразами того, какими могут быть вообще церкви и какие церкви могут появиться, существовать на земле вообще. Okay, so let's look at the church in Thyatira, verse 18. Давайте теперь рассмотрим церковь Фиатирскую, начиная с 18 стиха 2 главы. Here Jesus Christ introduces himself as the Son of God. В этих стихах Иисус Христос представляется Сыном Божьим. And his eyes are like a flame of fire. Говорится, что очи его как пламень огненный. His feet are like brass or this shiny metal. Ноги его похожи на медь, на блестящую медь. Mm-hmm. So as Jesus is introducing himself to the church in Thyatira, he is introducing himself in the context of his power and of his position as the Son of God. Иисус Христос представляется Фиатирской церкви во всем своем могуществе и во всей своей мощи, mm-hmm. как Сына Божьего. Jesus sees what's going on. There's nothing that's hidden from the eyes of Jesus Christ. Иисус все прекрасно видит, и ничто не может быть сокрыто от Его глаз. There's nothing that's done in a closet, nothing that's done anywhere that Jesus Christ does not see and know about. Нету ничего тайного, ничего того, что можно будет скрыть от Него, с чего Он не заметит. In Psalm 110 it says that Jesus' enemies will be made His footstool. В 109-м псалме говорится, что, что Иисус, что Христос станет, что Его ступня станет на Его врагов. Right? His enemies will be His footstool. Да? Mm-hmm. Будет его подножием, что его враги будут у его подножия. Yeah. Everything, every person will come under the judgment of Jesus Christ sooner or later. Каждый человек, абсолютно каждый, обязательно попадет под суд Иисус Божий, под суд Христов, обязательно, рано или поздно. The most important question about your life or the life of any person that lives on earth is, what is Jesus' opinion about me? И самый важный вопрос для каждого человека, каждый человек должен задаваться этим самым важным вопросом. А как, что, как Иисус меня воспринимает? Как Он ко мне относится? Because that will determine your eternal destiny. Потому что именно ответ на этот вопрос определит вечное предназначение человека, его вечное существование. And so here Jesus emphasizing that. You know that brass in the Bible is always the color of judgment. Whenever that metal or is mentioned, it's always speaking of judgment. Ведь даже сам то, что здесь говорится о Христе и упоминается бронза, свидетельствует уже о том, что цвет бронзовый в Библии всегда свидетельствует о суде, об осуждении, которое грядет. Yeah, here this metal is—it's kind of a type of bronze that's very shiny. В этом случае тот металл, о котором идет речь, очень напоминает бронзу, он очень блестящий, mm-hmm. очень яркий. Okay. Here Jesus knows what's going on in the church in Thyatira. Иисусу прекрасно известно, что происходит в Фиатирской церкви. In verse 19, lots of good things. В 19 стихе говорится, что много всего хорошего у них есть. It's a loving church. Это церковь, которая преисполнена любви. Yeah, here the word agape is used, speaking of really the real love of God. И даже само слово здесь, в 19 стихе, любовь, это слово агапе. Используется mm-hmm. слово агапе. And they're serving, they have faith, they're enduring. Да, эта церковь и служит, и верит, и терпит. And they're growing. Their last works are more than the first. И при этом церковь постоянно растет, потому что здесь говорится, что последние дела больше первых. But verse 20, but there are some problems. Но в 20 стихе говорится, что существуют определенные проблемы. Mm-hmm. It says here, I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and beguile my servants to commit sexual immorality and to eat things sacrificed to idols. В 20 стихе говорится, имею против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. So it's a church where a lot of good things are going on. То есть в этой церкви много всего происходит. But what is the problem of this church? Но проблема, реальная проблема этой церкви в чем? They are allowing things that should not be going on. Они допускают непозволительное. They are allowing this woman to who calls herself a prophetess to teach. Они позволяют этой женщине, которая сама себя провозгласила пророчицей, учить их. She's a false teacher, she's a false prophet, and she's teaching in the church. Она лжеучитель и лжепророк. Тем не менее, она все равно учит в церкви. What is the result of her teaching? И к чему приводит ее учение? Well, she is leading the servants of God. Notice here Jesus says, my servants, into immorality and idolatry. Она уводит, как Иисус здесь говорит, уводит рабов моих, моих слуг, как говорит Иисус Христос, в любодействие и в идолопоклонство. It's happening right in the middle of the church. И это происходит прямо в церкви. You know, how is it happening? I don't know. Как именно это происходит, нам неизвестно. You know, probably this woman was getting visions and revelations and things like this, and you know, just kind of special revelations from God. Может быть, у этой женщины были какие-то видения, какие-то особые откровения от Бога, или она, по крайней мере, говорила, что они от Бога. And she was telling people in the church. Она об этом, обо всем рассказывала людям в церкви. You know, maybe it wasn't even happening from the front of the church. Может быть, это даже происходило не перед церковью. You know, maybe she was just this kind of person who was, you know, kind of grabbing people after the service and saying, you know, I've got this word from the Lord for you, and you know, God has shown me this about you and what's going on. А может быть, она просто была таким человеком, который, подходя после служения, подходила, хватая людей за руку и говорила: вот Бог мне проговорил о тебе, Бог сказал мне что-то для тебя. You know, and you know, God wants you to be rich. God wants you to have all this money. Бог хочет, чтобы ты был богат, чтобы у тебя была куча денег. You know, and you know, just start focusing on that. That's the word of the Lord to you. You know, just concentrate all your energy in that direction. Сосредоточься на этом, всю свою энергию, все свои силы посвяти исключительно этому. Oh, that sounds interesting. You know, I think I like that ministry. Да, и человек сразу: да, интересно, мне нравится это служение, но мне по душе. Yeah, or you know, in sexual immorality. Или there, блуд, например. There was a man who called himself a prophet. Был человек, который называл себя пророком. Yeah, he called himself prophet David. Называвший себя пророком Давидом. Yeah, and he was telling his followers, especially the girls, that they should go out and commit fornication with unsaved guys to bring them into the church. И этот пророк давал повеление девушкам, молодым девушкам, он говорил, чтобы они шли и спали, имели сексуальные отношения с неспасенными молодыми людьми для того, чтобы их потом привлекать в церковь. That cult was called the children of God. И этот культ получил название «Дети Бога». Yeah, and I met their members here in Zaporozhye. Я с ними сталкивался, с такими вот представителями этого культа, и здесь, в Запорожье, в том числе. They had a center in Kiev. У них свой крупный центр в Киеве есть. How can that even be? Как это вообще допускается? Как это вообще возможно? You know, how could anybody fall for that? И вообще, как люди на это могут купиться? Well, they want to hear things like that. Their flesh is open to that. Дело в том, что человеческая плоть, людская плоть этого жаждет. People want to be rich. People want to be immoral. Люди хотят разбогатеть и хотят, и их плоть стремится быть безнравственной. So very often when there's a false teaching that says, hey, God says it's okay, God says go for it. И поэтому, когда появляется какое-то лжеучение, плоть тут же начинает нашептывать: иди же, попробуй, посмотри. People follow. Люди следуют. You know? And the problem here in the church was the leadership of the church, the people of the church were not dealing with this thing. Проблема же этой конкретной церкви заключалась в том, что руководство церкви никак не предпринимало никаких мер для того, чтобы что-то изменить. The people of the church were not dealing with this. И даже сами люди, сами верующие в церкви ничего на этот счет не предпринимали. When she started to talk, people should have just said, you know, I don't even want to listen to you. That's garbage. That's not the Bible. И каждый раз, когда она только пыталась бы заговорить с кем-то, верующие должны были сказать: «Я не хочу тебя даже слушать. Перестань, это все ерунда». You know, the Bible says, you know, and they could just begin to deal with her in the basis of what is true, the Word of God. И затем на основании истинности, на основании Божьего Слова истинного, должны были решить эту проблему. But they didn't do it. Однако этого никто не сделал. Verse 21, God has been patient. He said, I gave her time to repent. В 21 стихе говорится, что Бог проявил свое терпение и дал ей время покаяться. But she did not. Однако же она не покаялась. You know, the Holy Spirit is always working. If we are in sin, the Holy Spirit is always working to call us to repentance. He is faithful to do that. Если мы впадаем в грех, Божий Дух Святой всегда остается верным и всегда пытается изменить нас и пытается указать нам. Call us to repent, bring us to repentance. Призывает нас к покаянию. You know? And God is patient. Бог же терпелив. But God also loves his people. Но в то же самое время Бог очень любит свой народ. You know, and if there is someone who is leading others astray, who is causing damage in the church of God, если появляется тот, кто уводит его, Божий народ, в сторону или причиняет какой-то вред его народу, you know, God will deal with you. То Бог обязательно предпримет свои меры. Может быть, этого пока не произошло, но не обольщайтесь. И так Господь поступит с каждым. И это то, что Бог предупреждает. Verse 22. Judgment is coming. Именно об этом Бог и говорит, Он предупреждает. Таковых в 22 стихе. Okay. He's going to throw her on a sick bed or a death bed, and he those who commit adultery with her will fall into great tribulation. Он говорит, что я повергну ее на одр или смерти или болезни и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих. Unless they repent. Если не покаются. There's hope if we repent. Если мы обретаем покаяние, появляется надежда. You know, repentance should be part of our everyday life. Покаяние должно становиться частью ежедневной нашей с вами жизни. Every day we sin, every day we fail. Мы каждый день грешим и каждый день спотыкаемся. Do we repent? Is there a desire to say I'm sorry, to always be working to make sure our relationship is right with the Lord? Но каемся ли мы и стремимся ли мы сделать что-то для того, чтобы наши отношения с Богом возобновились с новой силой и были здравыми? You know, when we come to a place where we cannot repent about certain things, we are in trouble. Когда мы оказываемся в таких обстоятельствах, где больше уже невозможно покаяться, где мы не можем покаяться, то это уже тревожный сигнал. No, verse 23. 23 стих. I'll kill her children with death. Говорится, что я детей ее поражу смертью. Yeah, that, I mean, that, maybe there's a literal meaning here, I don't know. Может быть, в этих стихах заключается и буквальный смысл. Yeah. I tend to think it means her followers, you know, nothing good will happen in their lives. They're going to be spiritually dead. There's no life in her teaching. And her spiritual children will just be dead. Но мне кажется, что здесь речь идет о ее последователях, что ее последователи, как бы духовные последователи, будут мертвы, потому что в ее самом учении нету духа, нету истины. Mm-hmm. Those who were following this Moses David or Prophet David guy, you know, there was no life in his message. There was no life in the thing that he was saying. If you followed him, you were walking in a way of death. Точно так же в словах этого пророка Давида не было никакой истины и не было жизни, и поэтому каждый следующий за ним не мог быть жив, он был мертв. Mm-hmm. In verse 23, the result of the judgment will be that all the churches will know that I am the one who searches the minds and the hearts. В результате этого говорится, что произойдет в 23 стихе. Все церкви разумеют, что я есть испытывающий сердца и внутренности. And I will give it to each of you according to your works. И воздам каждому из вас по делам вашим. You know, the other churches had heard about this lady, I'm sure. Я уверен, что в других церквях тоже слышали об этой женщине. You know, and probably they were wondering, wow, you know, what's going on? She's not teaching the gospel, you know, but she's got all these followers and things, you know, is that of God? Is that not of God? Я думаю, что они точно так же недоумевали и все время задавались вопросом, что же происходит? Ведь она не преподает истинное Евангелие, и она говорит не о Боге, не от Бога. Так что же происходит? Maybe she was teaching publicly, and maybe, you know, bunches of people were coming to hear her because it was interesting. Who knows? Может быть, она даже перед общественностью выступала, и приходили толпы народа, чтобы послушать ее, потому что это было интересно и привлекательно. But God knows. Но однако Бог знает. And God will reveal, and God will deal with sin in the church. Он обязательно откроет и обязательно решит проблему греха, появившуюся в церкви. You know, it was interesting. This week I got an email from a woman in America. Интересно, на этой неделе я получил сообщение по электронной почте от одной женщины в Америке. And you know, she just listed a list of these great so-called great Christian leaders that it just in the last time have been exposed as being involved in deep sin. И она мне прислала целый перечень, можно сказать, целый список имен так называемых великих христианских лидеров или руководителей, которые за последнее непродолжительное время впали в очень глубокий грех. You know, some of them maybe you've even heard of. Robert Slearden, I don't know, Paul Kane. Может быть, вы слышали даже о некоторых из них. Роберт Слирден или Пол Кейн. You know, Robert Slearden, his books are published everywhere. They're, I mean, you can find him, you know, in any Christian bookstore where they sell charismatic books, his books will be there. Роберт Слирден, например, это человек, чьи книги печатаются везде по всему миру. И копии, как бы образцы его книг можно найти в любом книжном магазине, где продается харизматическая литература. Thousands and thousands of people are followers of his. Тысячи, тысячи людей становятся последователями этого человека. He's a guy, he wrote one of his books. He talked about how he was personally taken by God into heaven, you know, and saw everything that was in heaven. Он даже написал в одно время такую книжку о том, как Бог его лично поднял на небеса, и он там все смог увидеть своими глазами. Эта книга, кстати, стала одной из самых известных и популярных, и была переведена на много языков. You know, and everybody's following him. Everybody's reading his books because this is so interesting. И все следуют за этим человеком, читая его книги взахлеб. Yeah, and it's been proven now that he's a homosexual and an alcoholic. А теперь открылось, что этот человек, во-первых, гомосексуалист, а во-вторых, алкоголик. You know? And you know, I at first I'm like, no, wait a minute, is this just a vicious rumor? And so I went on the internet, you know, and I started looking at different news services and things. Я сначала подумал, может быть, это просто чьи-то слухи или какой-то наклеп, и решил проверить для себя, и обратился к интернету, решил посмотреть, правда ли это. You know, it's true. Казалось, правда. Он сам признался во всем. He was caught. Его поймали, you know, на горячем. And there's the fact. Факты остались фактами. Thousands were following. Тысячи людей следовали за этим человеком. Teachings that were not grounded in the Bible. А его учение не было основано на Библии. God knew all along what was what. И Бог с самого начала знал, что к чему. And God reveals it. И открыл это. We are not to be followers of men. Мы не должны с вами быть последователями человека. We are not to be followers of great teachers or television personalities or people like that. Не должны быть с вами последователями великих учителей или шоуменов на телевидении. We are to be followers of Jesus Christ. Мы с вами должны становиться последователями Иисуса Христа. Yeah. This other man, Paul King. И вот другой человек, имя которого я упомянул, Paul Kane. You know, his partners in ministry are men like Rick Joyner and others like that. Еще у него были там партнеры по служению. Рик Joyner. Joyner. His books are everywhere. И книги этого человека точно так же распространились везде. He's a homosexual. Он тоже гомосексуалист. He's an alcoholic. И тоже алкоголик. You know, and these men knew about it. И эти люди знали об этом. But they said, you know, he's so famous. We didn't want to touch him. He's so famous. He had such a name in the prophetic ministry. We didn't want to say anything bad about him. Бывшие рядом с ним все прекрасно знали, но они продолжали утверждать: он просто такой известный, и мы не хотим его трогать, не хотим портить ему жизнь и служение. There's your picture of the Thyatira church. Вот вам образ или пример, такой яркий пример Фиатирской церкви. You know, but God knows, and God loves his people, and God will protect his people. Однако Бог знает, и он слишком сильно любит свой народ, поэтому будет защищать его. You know, and God will always be drawing things out of the darkness into the light, into the truth. И он всегда будет стремиться вывести все то, что во тьме находится, в свет. If you are in Christian ministry, если вы занимаетесь служением, you know, God is calling you to live in the truth and live in the light. Будучи христианином или христианкой, то помните, что Бог призывает вас жить во свете. You know, and we must remember that all our days. И мы должны помнить об этом постоянно, всегда. You know, and because God will not allow you to live in sin and continue in some position of responsibility or ministry in the church. Бог не допустит, чтобы вы жили в грехе и продолжали так жить дальше, припеваючи, и ничего с вами не происходило. He will deal with you. Бог обязательно решит этот вопрос и разберется с вами. You know, so we must understand the great responsibility that is on us as Christian people and as ministers of the gospel. Мы должны понимать всю ту огромную ответственность, которая возлагается на нас, как христиан и как служителей Христовых. You know, we're not perfect. We will not be perfect. Да, мы несовершенны и таковыми не будем. You know, but to live in the light, to not have great areas of darkness in our life that completely contradict what we confess with our mouth or the reality of having a relationship with Jesus Christ. Но мы призваны жить в свете, а не во тьме, которая полностью противоречит всему тому, что мы исповедуем устами. You know, God will deal with you if you begin to live that kind of life. Если только вы начнете так жить, Бог обязательно решит эту проблему и разберется с вами. Mm-hmm. Verse 24. Not everybody was involved in this. В 24 стихе говорится, что не все были вовлечены в этот грех. Okay, there were those in Thyatira who did not have this doctrine. They did not know about this satanic stuff that was happening. Были те, которые не держались этого учения и не придерживались этого сатанинского. To them, Jesus says, verse 25, just hold fast what you have. You guys are doing good. Обращаясь к ним, Иисус говорит: только то, что имеете, держите. Mm-hmm. And until I come. Пока я приду. Verse 26 to 27, interesting here. 26-27 стихи интересные. As Jesus talks to the overcomers. Иисус говорит здесь с победителями. He emphasizes, I will give them power over the nations. И он подчеркивает, что даст власть, даст силу над язычниками. И будете пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. You know, Paul in 1 Corinthians, he says, you know, don't you know that as believers in glory, you will judge angels? В первом послании к Коринфянам Павел говорит, разве вы не знаете, что пребывая в его славе, будете судить ангелов? Yeah, as we will be with Jesus in heaven and as or ruling with him during the millennium here on earth, you know, part of what we will be involved in is judging the nations, judging angels. Когда мы будем пребывать с ним во всей его славе на земле во время тысячелетнего его правления, тысячелетнего царства, мы будем судить землю и судить ангелов, править ангелами и народами. Well, we should be practicing now. Нам нужно сейчас уже тренироваться. Yeah, not judging each other in some legalistic way. Совсем не значит, что мы должны пытаться судить друг друга, будучи законниками, по-законнически. You know, but being discerning, judging things according to the word of God, judging things according to what God has revealed to us. Нам нужно научиться различать, полагаясь на Бога, различать так, как Бог нас этому учит. This church needed to be taking some judgment, forbidding this woman to do these things, exposing the evil. Как, например, этой церкви нужно было в свое время точно так же принять решение и рассудить, как поступить с этой женщиной и как решить эту проблему. Mm-hmm. So, verse 28, and I will give him the morning star. 28 стих, дам ему звезду утреннюю. You know, it's interesting, what is the morning star? Очень интересно, что такое утренняя звезда? Well, it's a star that shines brightest just before dawn. Это та звезда, которая ярче всего сияет перед рассветом. You know, as just the night is dark, you're still in total darkness. Это как раз то время суток, когда еще темно, и когда рассвет еще не наступил. But then, all of a sudden, this bright star appears. Вдруг появляется одна яркая-яркая звезда на небе. And it's the signal that dawn is coming. Это уже сигнал прихода рассвета. Revelation 22, Jesus says, I am the bright and morning star. В 22 главе книги Откровения Иисус о себе говорит, что «Я яркая утренняя звезда». You know, right now we are living in a time of darkness. Around us, the world is a dark place. Мы сейчас с вами живем в очень мрачное время. И весь мир, который нас окружает, мрачный и темный. Yeah, the world around us. I mean, just look at what's going on. Alcohol problems, immorality problems, you know, violence, all these things that kind of describe our world. Что ни возьми, на что ни посмотри, насилие или безнравственность людей, или все то, что господствует в мире. Hard hearts, selfishness, pride. Например, гордость или ожесточенные сердца. It's a dark place. Все это, весь мир, который нас окружает, мрачный. But Jesus appeared 2,000 years ago. Однако 2,000 лет назад появился Иисус. You know, the Bible tells us in Him was light, and that light was, or in Him was life, and that life was the light of men. В Библии говорится, что в Нем была жизнь, и эта жизнь была свет человека. Первая глава Евангелия от Иоанна. So Jesus has come. God has brought a Savior. Когда пришел Иисус, на землю пришел Спаситель. You know, and now we focus on Jesus. He's that bright and morning star in the darkness. И теперь мы с вами концентрируем свое внимание на Иисусе. Он стал для нас вот этой вот яркой утренней звездой. We're in the dark, but there's light in Jesus. Мы во мраке живем, но свет в Иисусе. And Jesus is the sign to us that dawn is coming, morning's coming. И для нас Иисус всегда свидетельство того, что рассвет наступит, что Он вот-вот уже придет. The dawn of God's reign of righteousness, truth, peace, holiness. Что это будет рассвет, рассвет Божьей праведности, мира, Его правления. Этот рассвет уже близок. Mm-hmm. So, you know, we need to focus on that. И нам с вами нужно на этом сосредотачиваться. Now, why do people fall into immorality in the church? Почему вообще в церкви происходит так, что люди впадают в какое-то безнравственное, совершают безнравственные поступки? They're looking for something. Эти люди чего-то ищут. They're looking for love. They're looking for fulfillment. They're looking for something that they feel is missing from their life. Люди ищут любви, ищут самореализации, чего-то, чего им так не достает по жизни. Но вместо того, чтобы искать все это у ног Христа, вместо того, чтобы использовать все эти желания, все эти стремления, все то, что лежит на сердце, для того, чтобы еще ближе приблизиться со всех сил, подойти еще ближе к Христу и углубиться в Него. You know, people start stumbling around in the dark, looking for something that will meet that need. Люди вдруг начинают, спотыкаясь в темноте, искать чего-то. You know, Jesus has what you need, what you're looking for. Но то, чего вы ищете, то, что вам так нужно у Иисуса. You know, turn to the light, not to the darkness, for the things that are happening in your heart. Обратитесь к свету, а не ко тьме, если вы хотите обрести то, что ищете. If you're looking in the darkness, I guarantee you, you'll find stuff there. Если вы будете продолжать рыскать в темноте, искать что-то в темноте, поверьте, вы на что-то таки набредете. There'll be some false prophet, there'll be some person, there'll be something that will say, oh, this is exactly what you're looking for, young person. Eat your fill. Вы набредете на каких-то лжепророков, на каких-то людей, которые, так сказать, доброжелатели, которые скажут, а, это у меня есть именно то, что ты ищешь, именно то, что тебе так нужно. Пожалуйста, съешь эту. It won't be Jesus. Эту приманку. It won't be the way of life. Это не будет что-то данное Иисусом, это будет не Иисус, а значит, и не будет жизнью. You know, and it will be just the start of a path of sorrow and darkness. Это станет для вас лишь началом очень печального и унылого пути. Mm-hmm. Chapter 3, verse 1. Третья глава, первый стих. Mm-hmm. And to the angel of the church in Sardis write, you know, he says, he these things say he who has the seven spirits of God and the seven stars. I know your works, that you have a name that you're alive, but you are dead. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Mm-hmm. So if Thyatira is the church battling immorality, Sardis is the dead church. Если в Фиатире проблема была больше в безнравственности и в блуде каком-то, то в Сардийской церкви эта проблема была в том, что это была мертвая церковь. Who's speaking here? Кто же говорит в данном случае? Still Jesus. Это до сих пор говорит Иисус. But Jesus now emphasizing the things of the Spirit of God. Но сейчас Иисус сосредотачивается на Духе Божьем. Mm-hmm. Jesus has the seven spirits of God. У Иисуса он говорит, что я имеющий семь духов Божьих. As we looked in Isaiah chapter 11, we understood this is just kind of another name or a way of phrasing the Holy Spirit. И если обратиться к Исаии к 11 главе, станет ясно, что это просто еще один образ пояснения Духа Святого, еще одно имя Духа Святого. It's interesting. Here it says you have a name that you're alive. Интересно, дальше говорится, ты носишь имя, будто жив. Okay, that was their reputation. This is a live church. Так отзывались об этой церкви, и они говорили, что да, это живая церковь. If you'd ask the people in the city of Sardis or ask the other Christian churches about this church, what would they have said? Если бы самих сардийцев спросили бы, или бы верующих из других церквей спросили, что они думают о сардийской церкви, that's a live church. То любой с готовностью ответил бы, что это живая церковь. That was their name, that was their reputation. Такое имя носила эта церковь, и такая была репутация у них. But what was the fact, according to Jesus? Но Иисус говорит о других фактах. Mm-hmm. You're dead. Он говорит, вы мертвы. How is a church dead? Как церковь может стать мертвой? You know, is this talking about the level of emotion in that church? Неужели речь идет о каком-то эмоциональном уровне, эмоциональном подрыве церкви? Is it talking about the kind of music in the church? Или речь идет о каком-то стиле музыки или стиле прославления в церкви? The age of the people that go to the church? Или, может быть, о возрасте прихожан церкви? Is it talking about the details of their service? Или же речь идет о каких-то деталях служения и манере служения в церкви? What is a dead church? Что же такое мертвая церковь? James says in James chapter 2, the body without the spirit is dead. Иаков во второй главе говорит своего послания говорит, что тело без духа мертво. In Ephesians chapter 2, it says you were dead in your trespasses and sins before you were born again. Во второй главе послания к Ефесянам говорится, что вы были мертвы в ваших грехах, в ваших беззакониях и прегрешениях до того, как родились свыше. Yeah. What changed? Well, you were born again by the Spirit of God. И когда вы были рождены от Духа Божьего, от Духа Святого, тогда произошли эти изменения. What's a dead church? Так что же такое мертвая церковь? It's a church where the Holy Spirit is not there. Это церковь, в которой нет места Святому Духу. It's a church where the Spirit of God is not breathing life into that church. Это та церковь, в которую не имеет возможности вдохнуть жизнь Святой Дух Божий. If the Spirit of God is there, you cannot call that church dead. No way. Если в церкви присутствует Святой Божий Дух, то церковь мертвой никак не назовешь. It might be sick, it might have problems, it might be legalistic. Может быть, эта церковь больна, может быть, у нее какие-то проблемы, может быть, церковь становится законнической. Однако же мертвой ее никак не назовешь, потому что в ней присутствует своим Святым Духом Иисус Христос. But the other is also true. Но верно также и другое. It might be big, it might be rich, it might be doing all kinds of things. Церковь может быть огромной, церковь может быть богатой и может заниматься всем, чем угодно. It might be famous. Церковь может быть очень известной. But in the eyes of Jesus Christ, it might be dead. Но в глазах Иисуса Христа она будет продолжать оставаться мертвой. If it is not being moved, if the life of that church is not the life of the Holy Spirit of God. Если она недвижима Святым Духом и если в ней не живет сам Дух Святой. Mm-hmm. Verse 2. Be watchful and strengthen the things that remain, that are ready to die. Второй стих. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Well, what if it's already dead? What's he talking about? Если церковь уже мертва, то о чем же тогда речь в этом стихе? I mean, what can die more? Что еще может умереть тогда? Well, what are very often the last things to go in a church that's on its way to death? Очень часто последнее, что чему суждено умереть на пороге смерти. You know, what are the signs of death of a church? То что свидетельствует вот о том, что церковь стоит на пороге смерти, о том, что смерть уже близко. Well, the things that are interesting to God, the things that are of the Spirit of God stand less and less interesting, less and less a part of the life of the church. Одним из важных таких вот признаков или тревожных сигналов это становится то, что церковь все меньше и меньше интересуется Божьим, интересуется тем, что для Бога важно. And the things that are interesting to the world and attractive to the world stand more and more a part of the church. В то же самое время проявляя все больше и больше интерес к мирскому, к тому, что господствует в мире. Less spirit, more world. Less spirit, more world, and you're on your way to death. Получается меньше духовного, больше мирского, меньше духа, больше мира. Это верный путь к смерти. Well, what does that look like? На что это похоже или что это напоминает? Well, you know, right now it's very modern in many churches too. On Sunday mornings they show a theater program instead of a preaching from the Word of God. Сейчас во многих церквях стало очень модно вместо проповеди Божьего слова показывать какую-то театральную постановку. Well, you know, we have some Christian themes in there, and you know, we don't want to offend the unbelievers. We want to attract unbelievers, and so we're going to kind of do this. Люди мотивируют это такими словами, что мы не хотим обижать неверующих людей. У нас в этих постановках есть какие-то определенные рождественские мотивы, и мы хотим, наоборот, и поэтому вместо положенной части служения мы устроим вот такую большую, грандиозную театральную постановку. Она будет яркой, драматичной, привлекательной. You know, и люди обязательно придут. Well, what's happening? Но что случается тогда? Well, the world, right? More time, more resources. The Word of God, less. Тогда все больше и больше времени и всех усилий прикладывается на все эти мирские штучки, а на Божье Слово остается все меньше времени. You know, and strengthen the things that will remain. What's the only hope of a church that's going dead? Утверждайся в том, что осталось, и что же тогда у церкви остается? Какая единственная надежда остается у церкви? Your only hope is that somebody's reading their Bible and they'll figure out that they've lost the way and that they need to repent and be reborn. Единственная надежда остается на то, что хоть кто-то все так же продолжает читать Библию и все-таки рано или поздно обнаружит, что что-то идет не так, покаяться и родиться свыше. Your only hope is that somebody is praying that God would baptize that church in the Spirit of God. Единственная надежда такой церкви в том, что все-таки хоть кто-то продолжает молиться о том, что Дух, Бог крестит свою церковь Духом Святым рано или поздно. What's God saying? He's saying, well, whatever you do, don't stop the Bible study, don't stop the prayer meeting. То есть, что бы ни происходило, Бог говорит, продолжай изучать Библию, продолжай молиться. Yeah, verse 3. Третий стих. Yeah, remember how you have received and heard. Okay, you know, things are not the way they should be. Вспомни, что ты принял и слышал. Если ты видишь, что что-то не так, как должно. You know, at some point, this church was in the Spirit. You guys had received the workings of the Spirit of God. You as believers, if you're believers, you know, had been baptized in the Spirit of God, filled with the Spirit of God. То есть в какой-то определенный момент и эта церковь точно так же была в Духе и точно так же была крещена Святым Духом. находилась в Божьем Слове. At some time the Bible was taught. You heard the Word of God. То есть на каком-то этапе здесь точно так же преподавалось Божье Слово, потому что говорится, что вы слышали Божье Слово. You know, hold fast to that. Так храните же то, что имеете. And repent. Turn back to me. Come back to me, Jesus is saying. И покайтесь, обратитесь ко мне, вернитесь ко мне. You know, there are all kinds of waves of things that pass through the church. Существует множество всего, всяких разнообразных событий, вещей, которые могут в церкви происходить. And there are these waves or volna of what is modni in the Christian church. Существует сейчас даже, можно сказать, очень много таких модных веяний в церкви, в церквях. You know, and those things come and go. Все это появляется в церкви и потом исчезает. You know, and if those things bring people deeper into the Word of God, deeper into the things of Jesus Christ, well, maybe that's a good thing. Да, может быть, если что-то это новомодное такое, наоборот, людей еще больше к Богу привлечет и даст им возможность еще больше углубиться в Бога, тогда хорошо. If it takes away from time in the Word of God, if it takes the attention away from Jesus Christ, those things should get tossed. Если же это все отбирает внимание людей, отнимает внимание людей от Божьего Слова и уводит их от Иисуса Христа, тогда все эти новомодные веяния нужно тут же вышвырнуть прочь. На этой неделе, как я вам уже говорил, я исследовал интернет и... Мне стало просто интересно понаблюдать за тем, что происходит с современным христианством. You know, and so I started looking at different Christian news sites and different, you know, critical sites of Christianity, positive sites of Christianity. Я стала читать всякие, заходила на разные сайты и смотрела на как бы критические замечания относительно христианства и какие-то положительные отзывы о христианстве точно так же. There's a new movement in Christianity now called the Indigenous Movement. Появилось новое движение в христианстве, оно называется как бы туземное. Yeah. Движение как бы туземцев. Yeah, and it's very modny. Тоже очень модное движение. What is it? И что это вообще, что оно из себя представляет? Well, it's taking the things of pagan culture that exist in the world. Это как бы учение этого служения, движение заключается в том, что какие-то определенные принципы образа жизни языческих народов, даже, например, имена языческих богов, используются каким-то образом в христианстве, находят свое применение в христианстве, каким-то образом они модифицируются как-то и приспосабливаются к христианам и для того, чтобы христиане могли использовать все это. Один из лидеров этого движения — человек, который живет на Гавайях. Он пишет тоже много книжек постоянно, и эти книжки тоже распространяются везде. You know, and so he's taking the name of the Hawaiian sun god and saying, you know, he's really like God the Father. И этот человек, точно так же воспользовавшись именем Бога Солнца на Гавайях, говорит, что это прообраз Бога Отца. He's taking the name of this bird god that's in the image of a bird, and he says, you know, this is really an image of the Holy Spirit. А затем, взяв образ Бога птицы, которая там существует точно так же на Гавайях, говорит, что это прообраз Бога Святого Духа. And he goes on. И так продолжает он проводить такие вот параллели. Never mind that in the old times people used to serve these gods with human sacrifices. Даже не вспоминая о том, что когда-то в определенное время люди приносили этим языческим богам человеческие жертвы. The new movement in worship with this is that they just play on drums and dance. И сейчас вот последователи этого движения, прославления, используют барабаны. Лишь барабаны, играют на барабанах, и все пляшут вокруг. You know. And I was reading a review of a man who was at his conference, a prophetic conference, where all this was going on. И вот я читал как раз интервью с одного человека, который присутствовал на пророческой конференции, вот, of the followers of this movement. Yeah. Mm-hmm. Последователи этого движения. You know, he said, yeah, you know, it was very exciting. People were very, moved by it. И он тоже отзывался, говорил так вот об этом, говорил, что очень занимательное зрелище вообще-то, потому что люди, было видно, что люди как бы в таком возбуждении находятся. But there was nothing of Christ there. Но в то же самое время там ни миллиметра для Христа не осталось. Yeah. It's a picture of the dead church. Самый натуральный пример мертвой церкви. You know, accepted in the world. The world is excited about it. Это все приемлемо миром, и мир все это с удовольствием одобряет. Миру это интересно, и это влечет мир. But not the things of Jesus Christ. Но Христовому ничему там места нет. Not the things of the Holy Spirit. И ничему от Духа Святого также. Where there is no work of the Holy Spirit, there's only a work of the flesh left. Ведь где нет места работе Духа Святого, остается лишь место работе плоти. Notice verse 4, how Jesus describes the people in Sardis. В 4 стихе посмотрите, как Иисус описывает Сардис. He doesn't give us any details of the like particular things that are going on there. Мы, допустим, не можем прочитать в этом небольшом отрывочке всех подробностей того, что происходило в Сардийской церкви. But I think this gives us a picture. Но мне кажется, здесь очень хорошо как-то можно восстановить картину. Yeah. There are a few names in Sardis who have not defiled their garments. Есть несколько человек в Сардисе, которые не осквернили одежд своих. What's happening there is defiling. It's the flesh. То есть, что же имеет место в Сардисе? Осквернение, а значит, место плоти. It doesn't matter if it's big, if it's successful, if thousands are coming. Неважно, большая ли эта церковь, успешная ли она, тысячи ли людей приходят туда. It doesn't matter if people are writing good things about it in the newspaper. Неважно, как отзываются газеты об этой церкви. What does Jesus think about it? Важно, что думает о ней Иисус. Man, you guys are defiled. Он говорит: вы осквернены. But there are those there who have not defiled, they have not compromised. Но есть и те, которые не осквернили себя и свои одежды, не пошли на компромисс. And they will walk with me in white, for they are worthy. Так вот эти будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Yeah. How are they worthy? Where's our worthiness come from? Каким образом они стали достойны и откуда вообще появляется это достоинство для нас. Where do white garments come from? Откуда появляются белые одежды? The blood of Jesus Christ. Все благодаря крови Христа. You know, all our worthiness, all our hope, all our relationship with God is on the basis of Jesus Christ. Все достоинство наше, мы с вами становимся достойными Бога и становимся чистыми только лишь благодаря крови Христа. You know, and if you leave him behind, if you leave the things that please him, I mean, what's left? Just defilement. Если забыть о нем и оставить его позади, то что останется? Лишь осквернение. Verse 5, an interesting promise. He who overcomes will be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. В 5 стихе записано очень интересное обещание. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни. Исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. It's interesting. In the ancient cities, at the moment a baby was born, his name was written into the book of the living in that city. Очень интересно, что в древних городах существовала такая традиция. Когда рождалось маленькое дитя, его имя сразу же записывали в книге живущих в том или ином городе. Имя этого человека оставалось в этих архивах, в этих книгах до дня смерти этого человека. И когда человек умирал, тогда его имя просто вычеркивалось, стиралось из этой книги, потому что в этом городе такой человек больше не проживал. What did Jesus say in John chapter 11? О чем Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 11 главе? He said, I'm the resurrection and the life. Он говорит, я есть воскресение и жизнь. Yeah, he who believes in me. Well, let's turn and look at it. John chapter 11. Давайте вместе обратимся и посмотрим на это место. John chapter 11, 25 and 26. 25-26 стихи. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Mm-hmm. Веришь ли всему? If your life belongs to Jesus Christ, you will never die. Если ваша жизнь принадлежит Иисусу Христу, то никогда не умрете. If you have united your life with Him, death doesn't affect you. I mean, it doesn't affect your name being written in God's book. It doesn't affect anything, because in God's eyes you never die. Это никогда не повлияет на то, что с вами будет происходить. И это значит, что никогда ваше имя не сотрется из книги жизни, потому что в Божьих глазах вы уже Его. Jesus says, "I will confess His name before my Father and before His angels." Иисус говорит, что я исповедую имя Его перед Отцом моим и ангелами Его. What did Jesus say? О чем же говорит Иисус? Matthew chapter 10. If you deny me before men, I'll deny you before my Father in heaven. Евангелие от Матфея, 10 глава, там говорится, что если отречетесь от меня перед людьми, то точно так же я и отрекусь от вас перед Отцом моим. You know, the church that is seeking to please the world, what are they doing? Если в церкви люди стремятся угодить миру. You know, we don't want to offend them. Don't mention the name of Jesus. Just kind of bring them in, and we'll show them plays with Christian values, and we'll do things with Christian values, and, you know, kind of do that. Не стоит даже имени Христа упоминать. Мы просто пригласим таких людей в церковь, устроим какие-то сценки, им покажем, там будут какие-то христианские ценности отображены, еще что-нибудь устроим, где тоже будут проявляться христианские ценности, а потом уже решим, как поступить yeah, дальше. And, you know, really, if somebody just sort of believes in God, well, you know, isn't he really just a Christian already? Если человек, ну, вроде бы как верит в Бога, но разве он уже не христианин тогда? Yeah, I mean, isn't the sincere Muslim saved? А истинно искренний мусульманин, разве он не спасен? You know, why should we bother him with Jesus and explaining to him his need to be saved through the blood of Jesus Christ? Зачем вообще его трогать и тревожить лишний раз, говорить ему об Иисусе и что-то там ему еще рассказывать? This is another trend among many churches in Christianity. Тоже еще одна из современных тенденций в церквях сегодня. If you deny me before men, I'll deny you before my Father in heaven. Но если вы отречетесь от меня перед людьми, я отрекусь от вас перед Отцом моим. But if you confess me before men, но если исповедуете меня, I'll confess you before my Father and before His angels. Перед людьми, то я исповедую вас перед Отцом моим и ангелами Его. You know, who do we want to please? Вопрос в том, кому мы хотим угодить. Jesus or the world? Иисусу ли или миру? Yeah. And as we please Jesus, Jesus is proud of us. He will own us before the Father and the angels. He'll say, "Hey, look, you know, here's Vova. This is my Vova." Если мы будем стремиться угодить Иисусу, тогда Он с гордостью будет утверждать, что мы Его. Он, придя перед лицо Отца, скажет: «Вот Вова, и это мой Вова, он принадлежит мне». Father, Vova's here. He came. Он скажет Отцу: «Отец, Вова здесь, он пришел». Angels, hey, look, Vova finally made it. Ангелы, посмотрите же, обратите же внимание сюда, он наконец-то здесь. You know? That, I mean, he'll be blessed as any father would be blessed about his children. Для него это будет настоящее благословение, точно так же, как для это становится благословением для любого отца. Ой, I have a feeling I'm going very long here. I am, and you guys are freezing. Чувствую, что я уже очень затягиваю. Я думаю, что вы уже, наверное, совсем окоченели. Mm-hmm. No, ti už a posle ja bych nevěděl. Nespravedlivé. Yeah. Well, I'm fear to go on really, but maybe we should. Just 2 seconds. Church in Philadelphia. What kind of church is this? Я, конечно, очень боюсь идти дальше, но все-таки давайте рискнем, буквально 2 секунды. Yeah, we'll just do it really quick. Who's the Быстро. Philadelphia church? Филадельфийская церковь. Что это за церковь? It's the missionary church. Это миссионерская церковь. What are they doing? И что делает эта церковь? Well, God has set before them an open door. Он говорил, что я открою перед тобой дверь, отворил уже перед тобой дверь. No, и никто не может затворить ее. Now, what did Jesus say when he founded the church in Matthew chapter 16? Что сказал Иисус о церкви в Евангелии от Матфея 16 главе? He said, you know, I'm going to build my church on this rock, Peter, of your confession of me. когда он основал церковь, он сказал: «Петр, на тебе, на сём камне я создам церковь мою». На твоём исповедании, на том, что ты исповедуешь меня как Господа своего. And the gates of hell will not prevail against it. И врата ада не одолеют её. Now gates are things that divide space, right? You're inside or you're outside. И врата ведь всегда отделяют одно место от другого, отделяют, всегда четко указывают, либо вы внутри, либо вы снаружи. The gates of hell will not prevail against the church of God. Но врата ада не одолеют церковь Божью. Mm-hmm. So what is the picture? Gates are stationary things. То есть какой же образ здесь, что врата это лишь как бы установлено, что-то такое установленное, назначенное. Well, it means somebody's attacking the gates of hell. И значит, кто-то, значит, каким-то образом атакует, нападает на врата ада. Yeah. And the gates of hell won't be able to keep them out. И врата ада не смогут таким образом keep out the church. Не смогут церковь одолеть, не смогут ее удержать. You know what? Что? Yeah, to save those who are there. Церковь, когда Андрей спросил, зачем церкви туда вовнутрь попасть, Джон сказал, что для того, чтобы спасти тех, кто еще там. Picture in your mind a big burning building. Представьте себе, вот вообразите такую картину, большое, высокое, горящее здание. There it is, and it's filled with people from top to bottom. И в этом горящем здании полным-полно людей. And everybody's asleep. Все люди в этом горящем здании спят. Everybody in that building is going to die. А значит, каждый должен умереть. You know. But the Lord opens the door. Однако же Бог открывает дверь. And he says, "Go in there and save people." Он говорит: "Войдите вовнутрь и спасайте людей." Nobody's going to close this door. Никто эту дверь не затворит. Satan will try. Да, сатана попытается закрыть ее. Imagine, I mean, a building filled with people that are perishing on fire, and now there are people fighting you at every step to keep you out. И представьте себе, что такую вот ситуацию, что это здание, оно горит, и там находятся люди. And who's trying to keep you out? Satan and his people are trying to keep him out. Но в то же самое время есть те, кто противятся вам, находящимся внутри, те, кто пытаются оставить вас там и не дадут вам возможность выйти, не давать вам возможность выйти. Jesus says, go. И Джон сказал, что это сатана и его приспешники. Поэтому Иисус говорит: идите. Yeah. It's a picture of the city of Zaporozhye. Это точно так же образ и города Запорожья. That is the picture of our city. Это образ нашего с вами города. Every person you see in the city who does not know Jesus Christ is dying. И каждый человек, которого вы видите, который не знает Христа, умирает. You look at them and they will be in hell. Вы смотрите на человека, видите человека и понимаете, что этому человеку суждено быть в аду. They're going to hell. Этот человек медленно, но верно идет в ад. Yeah, on the tramway, your neighbors around you. Everybody you pass on the street, if they do not know Jesus Christ, that's where they're headed. Где бы этот человек ни был, в трамвае он едет рядом с вами, это ваш сосед, где бы вы с ним ни встретились, но человек идет в ад. That is the reality that the Bible teaches us. Это та реальность, которую открывает нам Библия. Does anybody care? Так есть ли дело кому до этого? You know, the church in Philadelphia did. Так вот, у Филадельфийской церкви было дело до этого. Paul did. Их это заботило и тревожило. Точно так же это тревожило и Павла. Turn to Corinthians chapter, or 1 Corinthians chapter 16. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 16 главу. Verse 9. 9 стих. «Ибо для меня отверсто великое и широкая дверь, и противников много». Yeah. Павел говорит: «Молитесь за меня, потому что я вхожу в эти двери». I'm going there. Why? «Я туда войду». Because people need to hear. People need to be saved. People need to be brought into the light. Потому что люди должны услышать и должны обрести спасение. Они должны увидеть свет. Yeah. It's the great work of the church is to rescue the perishing. Это великая задача церкви — спасать погибающих. Mm-hmm. You know, and the Philadelphia church was doing it. They had a little strength. They weren't a great and powerful church. И Филадельфийская церковь как раз этим и занималась. Это была совсем небольшая церковь, и, может быть, сил у них было не так уж и много. They were being persecuted, verse 9. В 9 стихе говорится, что эта церковь также испытывала определенные гонения. Yeah, there were those who were being motivated by Satan to persecute them. Были те, кого сатана подбивал их преследовать. We've already met these guys before. Мы уже с такими людьми сталкивались и раньше. Right, they are also in the Pergamos neighborhood, or I'm sorry, the Smyrna neighborhood. Такие же обитали где-то и возле Смирнской церкви. But notice, he says, indeed, I will make them come and worship before your feet and know that I've loved you. Но в 9 стихе Иисус говорит, я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. How will that happen? Как это случится? Well, in one sense, it will happen with every person in the world. Philippians chapter 2 tells us, every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Это обязательно когда-то произойдет. И произойдет с абсолютно каждым живущим на земле. В послании к Филиппийцам, в 2 главе, говорится, что склонится перед ним всякое колено, исповедует его всякий язык. You know, at the end of time, sooner or later, every single person will acknowledge the Lordship of Jesus Christ. В конце этого мира, рано или поздно, каждый исповедует господство Иисуса Христа. But there's another variant. Но существует еще и другой вариант. Turn with me to Acts. Quickly to Acts. Давайте посмотрим chapter 18. Деяния, 18 главу. Verse 4, chapter 18. Четвертый стих 18 главы. Paul's preaching in the synagogue. Где Павел проповедует в синагоге. Verse 6. В шестом стихе. They're being opposed, and the Lord is being blasphemed by the people in the synagogue. Павел испытывает противление и даже злословие в его сторону произносит. And so, I mean, you can imagine the scene in the synagogue. Probably everybody's yelling at him, saying, "You heretics, you maniacs," you know, and probably trying to beat him. Но теперь можете себе представить эту картину, разворачивающуюся в синагоге. Все кричат, обзывают Павла и его соратников и говорят, что вы еретики, да вы безумцы, пытаясь выгнать их вон. Paul, what does he do? А Павел как поступает? He just moves to another place and keeps preaching, verse 7. В 7 стихе говорится, что Павел просто уходит в другое место, продолжает там проповедовать. What happens in verse 8? И в 8 стихе о чем мы читаем, что происходит? The ruler of the synagogue gets saved. Сам начальник синагоги обретает спасение. Maybe he was one of the ones who was yelling at him and blaspheming him. Может быть, он был среди тех злословящих, хулящих Павла и всех остальных, точно так же кричащих на него. And now he's saved. А теперь сам обрел спасение. Paul had that kind of testimony. У Павла вот есть какое свидетельство. Посмотрите. Paul says himself, "I was a blasphemer." Он сам говорит, что я был раньше хулителем Бога. Now he's an apostle. А теперь стал апостолом. You know, so God has His ways of dealing with those who are in the synagogue of Satan. You know, if they don't repent, they'll be judged. If they do, they'll be saved. Бог, but either way, they'll be acknowledging His lordship. Бог всегда дает возможность. Если они не покаются, то будут осуждены те, которые хулят Бога. Если же покаются, то обретут спасение. You know, Philadelphia is the missionary church. They're the church focused on doing their job. Так вот, Филадельфийская церковь — это церковь миссионерская, которая сосредоточена на своем труде. Mm-hmm. Let's pray. Давайте помолимся. Yeah. Ну, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты призвал нас, Господь, к Себе. Мы Тебе очень благодарны, Господь, что многие из нас, может быть, всех нас, Господь, наши имена написаны в Твоей книге, Господь. И за это мы Тебе очень благодарны. Благодарна, Господь, что Ты позволяешь нам участвовать в Твоё тело, Твоя церковь, Господь. Мы тоже признаем, Господь, что как членами, Господь, на нас лежит ответственность. И эта ответственность очень серьезна. Мы Твои представители в этом мире, Господь. Мы тех, которые сейчас действуют, как Твои ноги, Твои руки, Господь. И действуют, Господь, спасение людьми. И, Господь, мы хотим быть такими, как Филадельфия, Господь, как в Смирне. Господь, мы не хотим, Господь, что если у нас был такой личный разговор с Тобой, Господь, что Ты сказал нам, Господь, что Ты сказал в Тирской церкви, или Пергамской церкви, или Ледокийской церкви, Господь. Мы хотим просто слышать от Тебя, Господь, что мы на правильном пути. Но, Господь, каждый из нас должен проверять наши сердца. И мы молимся, Господь, за помощь Твоего Духа Святого этого сделать. Господь, если кто-то из нас, Господь, уже стал более-менее мертвым в наши отношения с Тобой, Господь, разжигай наши сердца, сжигай там Твоя огонь, огонь Твоего Духа Святого, Господь. Если у кого-то из нас, Господь, какой-то компромисс в мире всего, Господь, если мы более интересованы, Господь, угодить желание этого мира, чем Тебе угодить, Господь, прости нас и приведи нам обратно, Господь, к Тебе. Господь, мы признаем, Господь, Твоя ревность и любовь к Твою церковью, Господь. И мы просим, Господь, что мы правильно поняли, Господь, Твоя любовь к ней. И правильно, Господь, поняли Твоя любовь к нам, Господь. И для чего, Господь, Ты нам призываешь? Господь, работай в наши сердца. Господь, открывай нам глаза, открывай нам уши. Видеть и слышать, что нам важно в сегодняшний день. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. It's interesting, but I don't believe that each of these churches were stationary in their relationship with the Lord. You mean stationary like temple? Like in one place. Я думаю, что я не считаю, что каждая из этих церквей в своих отношениях, в своем общении с Господом как бы пребывали на одном месте, были такими строго определенными, строго назначенными, строго находящимся в одном месте. The church is a live thing. Потому что я думаю, что церковь — это нечто живое, живой организм. In the church there is always change, there is always new challenges from the society that's around it. И в церкви всегда происходят какие-то изменения. Внутри самой церкви как-то общество влияет на церковь. You know, as people, as we are Christians for longer and longer time, мы с вами, будучи христианами, проходит какое-то время, мы развиваемся, растем. Sooner or later, all these challenges that were coming against these churches, we will meet them in our Christian life. И точно так же мы с вами, по мере своего роста и развития, на каком-то определенном этапе столкнемся с теми трудностями, с которыми столкнулись все эти церкви. You know, so sooner or later in your Christian life, you will encounter corrupt leadership or fleshly leadership. Вы точно так же столкнетесь на своем пути с руководством церквей, которое, возможно, будет развращенным. Christians without love in their hearts for other Christians. Столкнетесь с христианами, которых, в сердцах которых не будет любви по отношению к другим христианам. Christians who are caught up in the world, pleasing the world. Или с христианами, которые потакают миру. You know, and the only answer in each situation is to hold on to Jesus Christ. Hold on to the Word of God. Единственный ответ для таких вот встреч, столкновений, ситуаций — это держитесь Иисуса Христа и Божьего Слова. Allow Him to walk you through that phase of your Christian life. И позвольте Ему провести вас через этот этап христианской жизни. Keep your eyes upon Him. Be a follower of Jesus Christ, not a follower of movements or men. Не сводите взгляды с Него, будьте последователем Христа, а не последователями человеков или каких-то движений. You know, we are to be His disciples. We are to be Christians in name and in fact. Мы должны с вами быть Его учениками, учениками Христовыми, и не только называться так, но еще и на деле таковыми оставаться. You know, for every one of us, there are great challenges coming in our Christian life. Каждый из нас обязательно столкнется с серьезными испытаниями. You know, and the greater you desire to be used by Jesus Christ, the greater resistance against you you will experience as a Christian. That is simply a fact. Чем больше вы захотите служить для Бога, тем с большим противлением вы обязательно столкнетесь. И поверьте, это факт. You know, and so we must again and again, you know, decide the priorities of our life. Who is first? What is first in my life? И поэтому мы с вами должны для себя точно так же расставлять приоритеты. Что для нас самое важное и кто для нас на главном месте, на первом месте? Where am I going? Куда я иду? К чему стремлюсь? Yeah. Whose opinion about my life is the most important opinion there is? И чье мнение для меня является самым важным? You know, is it the opinion of my friends or those around me, or is it the opinion of Jesus Christ Himself? Мнение ли это моих друзей или окружающих меня людей, или же все-таки мнение самого Иисуса Христа? Remember, Jesus himself said, anybody who loves somebody more than me is not worthy of me. Even husband, wife, mother, father, if you love them more than me, you're not worthy of me. Иисус сам говорил, что если вы любите кого-то больше, чем меня, мать, отца, мужа, жену, дом, что бы это ни было, то вы недостойны меня. You know, it's the most serious thing that will ever be in your life. It's the decision to become a Christian person, a follower of Jesus Christ. Это самое серьезное решение, которое мы принимаем, самый серьезный факт для каждого последователя Иисуса Христа. And if it's not serious, you won't make it as a Christian. Если для вас это не серьезно, то не получится у вас христианской жизни, не получится из вас христианин. Yeah, you remember Jesus told the parable of the sower. Only 25%, right? Make it into life, into fruit. Помните, да, притчу Иисуса о сеятеле. Лишь 25% прорастут, семян прорастут и принесут плод. The devil gets 25%. 25% достанется дьяволу. 25% the world chokes out. 25% заглушит мир. 25% never even take root. 25% так никогда и не прорастут. You know, 25% live and bear fruit. Лишь 25% прорастут, обретут жизнь и принесут плод. You know, and again and again, we must think, well, what is happening with the seed that God has planted in my heart? Снова и снова стоит задавать себе вопрос, что происходит с семенем, с зерном, которое Господь поместил в мое сердце? Okay.